Глава 54. Рассвет запаздывал. Похоже, солнце упрямилось, не желая приподнимать завесу тьмы над тем, что случилось этой ночью в мире людей. Ги застегнул свой чемоданчик. 6 месяцев назад он уезжал налегке. С тех пор он приобрел не так уж много, только письменные принадлежности и несколько предметов гардероба. И вот очередное бегство. Пожар под павильоном быстро потушили. Огонь не успел перекинуться на стенды, и, к счастью, ответственным лицам не пришлось закрывать ни одну секцию. Но главное, что живой кошмар Лейчестера улетучился. Ги не сомневался, что даже перерыв всю прессу, он не найдет ни малейшего упоминания о том, что было найдено на пепелище. Полиция тщательно следила за тем, чтобы обгоревшие трупы не попались на глаза посторонним. Пиротти держал Ги в курсе событий. Сколько же еще жертв насчитают в итоге, и кто они? Труп с содранной кожей был совсем свежим, и Фаустина не сомневалась, что это ассистент часовщика. Таким образом, убийца отказался признавать его помощь, лишил его оболочки, личности, будто его никогда не существовало. Левиахрон был творением Гибриса и только Гибриса. Чувствуя приближение великого финала, он хотел завершить все красиво. Стерн, Фаустина и даже его собственный ассистент должны были стать источником энергии для его творения, чтобы он смог представить его публике. На обратном пути Стерн, растерянный и измученный, признался Ги, что пришел, следуя указаниям в письме Лейчестера. Тот приглашал его к участию в чем-то невероятном. Гибрис был не похож на других людей. Его взгляд пронизывал кожу, проникал в душу. И схватывал главное — каждая жизнь — это хронометр с великолепной механикой. С точки зрения Гибриса, непрерывная сила, время, имела конкретное воплощение, и он мечтал подчинить ее себе. Когда и как все началось? В 1889-м, когда он бежал из родной Англии после смерти родителей. 1889 год. Спустя несколько месяцев после зверств Джека-потрошителя. А вдруг между ними есть связь? Что если Гибрис начал свою карьеру, убивая проституток в Лондоне, а после ему пришлось бежать, чтобы его не поймали? Был ли ассистент в курсе кровавых дел своего работодателя? Помогал ли ему в его жуткой работе? Этого уже никогда не узнать. Как и биография отца Камиля, история жизни Маркуса Лейчестера останется тайной. Были ли у него на самом деле проблемы с матерью, как полагал Ги, но правду в малейших деталях он уже никогда не узнает. И надо смириться с этим разочарованием. Писатель понял, что реальность куда менее цельная и полная субстанция, чем вымысел. Она отличается от него огромным числом пробелов. Камень лег на сердце Ги. Писатель никогда не узнает о Лейчестере и священнике, ничего, кроме того, что смог вычислить еще до встречи с ними. Реальность не терпит слов, а они принадлежат литературе. Помимо разочарования из-за того, что он не узнает всей правды, Ги не давал покоя еще один вопрос. Был ли способ их вылечить, как он уверял отца Камиля? Весьма сомнительно. Эти существа получили глубокую травму на столь ранних стадиях развития, что для лечения пришлось бы удалить из их мозга все эмоциональные ориентиры, чтобы эти люди могли выработать их с нуля, а это было невозможно. Ги сорвал с доски все листочки и хотел бросить их в корзину для бумаг, но остановился и спрятал их в чемоданчик. Возможно, они лягут в основу романа. Когда-нибудь потом. Это путешествие по самым темным уголкам своей души стоило хорошей истории, и Ги теперь может ее написать. Пробелы он заполнит вымыслом. Еще неосознанное до конца вдохновение, это лукавое порождение разума, приободрило писателя. Луиза будет в безопасности под крылышком Жюли, в этом у Ги не было сомнений. Повзрослев, она станет опасной женщиной, сражая своими чарами мужчин на повал. В конце концов, это место не хуже прочих. Девушки из личного будуара ничего не расскажут про Ги. Даже когда Легрантье и Пернетти примутся мариновать их, друга они не выдадут. Если получится быстро уехать из Парижа и переждать, пока забудется вся эта история, он сможет ускользнуть у полицейских буквально из-под носа. «Надо бежать. Иного выхода нет», — решил писатель. Ги уже стоял на пороге, когда в комнату вошла Фаустина. Ее взгляд упал на чемодан. «Уходите, не попрощавшись?» «Я вернусь». «Может быть, когда-нибудь. Вам тоже не мешало бы уехать. Люди могли запомнить вас в лицо». Фаустина стояла у Ги на пути. «Куда вы собрались?» «Пока не знаю. Что-нибудь придумаю». Девушка указала на его крошечный багаж. «Любите путешествовать налегке?» «Ваша правда. Тем хуже». «Почему вы так говорите?» Фаустина сделала шаг в сторону, и из-за ее спины показался чемодан. «Я тоже не знаю, куда податься. Мы могли бы часть пути проделать вместе». Ги пристально посмотрел в глаза девушки, сияющие, как сапфиры. Им овладело страстное желание обнять Фаустину, чтобы воздать хвалу жизни, чтобы отогнать воспоминания последних дней, избавиться от кошмаров и потому, что он любил ее. Но Ги этого не сделал, лишь подал девушке руку, и они сели в экипаж, который отправлялся в никуда. Париж мелькал у них перед глазами. «Вы скажете мне свое настоящее имя?» — спросил Ги. «Возможно. У нас еще есть на это масса времени». Эти слова напомнили Ги о Гибрисе. Ги хотел ответить, что, напротив, они сожгли время, и теперь его нет ни у кого, но промолчал. Лучше сосредоточиться на себе и Фаустине, на времени более всеобъемлющем, красочном и менее ощутимом. «Да, в каком-то роде», — сказал он с горечью, — «я думаю, оно у нас есть». Фаустина вложила руку в его ладонь, будто заключая молчаливый договор, открывавший перед ними новую главу жизни, и множество возможностей, которые обязательно предстанут перед ними. Первая страница была чистой, свободной от любого вымысла. Оставалось лишь подобрать верные слова. Гибрис ошибся. Мельмот не возвращается домой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Март 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.